трагедия, которую я не могу исправить», — вздохнул Салазар. Несмотря на притворное разочарование в голосе, выражение его лица оставалось мягким, хотя Гарри заметил победный блеск в глазах основателя. Он пребывал в радостном расположении духа из-за того, что его последний живой родственник не умрет, хотя бы в ближайшее время. «И что теперь?» — пробормотал зеленоглазый волшебник. «Теперь, когда его жизни ничего не угрожало, он мог сделать гораздо больше. Сосредоточься на турнире», — сказал ему предок. «Опыт использования магии вне учебной программы, а также в опасных или испытательных обстоятельствах будет бесценен. Ты станешь намного сильнее». Конечно, слегка холодная улыбка появилась на его губах, когда он представил, что ему удастся обойти остальных чемпионов. Флёр Делакур, высокомерная волшебница, в лучшем случае, окажется второй. Тебе нужно научиться заклинаниям, которые способны восстановить тебя, может даже исцелить, если ты пострадаешь во время тренировки. Это достаточно просто, если изменить магический эффект в обратную сторону. Как это? Это звучало так, словно необходимо применить последнее заклинание, которое использовала палочка, и обратить его вспять. Чары обнаруживают точную силу, поток и намерение используемой магии, а затем применяют ее полную противоположность. Есть много разных уровней под различными названиями, и это широко используется целителями. «Вы многое знаете о целительной магии?» – спросил Гарри. «Змеи ассоциируются не только с укусами и нападениями на людей», – едко ответил Салазар. «Они были символом исцеления и долголетия, пока об этом не забыли. Я никогда не был настолько талантливым, как Хельга. Она могла использовать целительное заклятие, чтобы вылечить почти все, чего можно коснуться. Однако я был гораздо способнее в этом аспекте магии, чем многие другие волшебники. Мое мастерство в исцелении поддерживало жизнь моей жены в течение многих лет, намного дольше, чем мы думали. Ей удалось прожить еще некоторое время, наблюдая за тем, как наши друзья постепенно уходили из жизни, как умерли другие основатели. Равина заболела сразу же после того, как убили ее дочь, печально ответил Слизерин. Годрик был убит на дуэли, пока пытался отыскать палочку, которую считал слишком опасной, чтобы оставить ее в руках других на старости лет, идиот. Хельга пережила нас всех. Я не могу сказать, как она умерла, но возможно, что ей довелось покинуть этот мир более мирным путем. Гарри нахмурился. Он надеялся услышать, что каждый из них ушел из жизни собственной смертью. «В конце концов, все мы смертные, не так ли?» – горько заметил его предок. «Ты не можешь избежать смерти, а если существуют такие, которые пытаются это сделать, то они часто становятся жертвами своих же стараний. Том Реддл определенно в их числе. Яркий тому пример. А как же вы?» – осмелился спросить мальчик. «Я был поглощен», – мрачно ответил Салазар. «Мои попытки отыскать способ избежать смерти отняли у меня абсолютно все. Я умер в поисках упокоения, слишком слабый, чтобы думать и надеяться, что моя дочь преуспеет в моем деле. Она смогла, не знаю», – печально ответил волшебник, изображенный на картине. «Как и все подобные творения, я был зачарован, чтобы нести знания о себе до собственной смерти. Все, что произошло после этого, я должен был узнать из внешнего источника. Ты или Том Реддл? Мы были единственными», — потрясенно спросил Поттер. «Прошло около тысячи лет, десятки поколений его семьи, должно быть, прошли через эти стены. Чтобы открыть эту комнату, нужна только наша общая кровь», — печально улыбнулся основатель. «Но чтобы отыскать ее, этого недостаточно. Я упустил этот момент, когда сотворил ее, постоянно думая о том, что все члены моей семьи будут абсолютно такими же, как и я. Мне уже приходилось говорить тебе, что моей единственной компанией на долгие годы был Василиск. Мне показалось, что вы могли попросту прогонять остальных», — признался Гарри. «Тех, кого считали недостойными, считала их неподходящими», — нахмурился Слизерин. «Они были моей семьей, моим наследием. Ты так же похож на Годрика, как и я. Ирония времени, которую ты не сможешь полностью понять, но я не отверг тебя только потому, что ты не совсем идентичен мне. Семья такой не бывает. Так устроена моя семья», — хотел сказать мальчик. Дурсли определенно ненавидели все, что хотя бы чуточку отличалось от них. У него создалось впечатление, что основатель был оскорблен его заявлением. «Извините», — попросил прощения он. «Салазар не должен быть покрыт той же слизью, что и Дурсли. Извинения приняты», — любезно сказал предок. «Думаю, это была не только твоя ошибка, и не в первый раз меня в этом обвиняют». «Я не обвинял вас», — возразил Гарри, но тут же принял во внимание смысл этого заявления. «Редбус сказал то же самое, я же говорил тебе, что вы мало чем отличаетесь друг от друга», — напомнил ему Слизерин. «Чтобы выковать человека подобной силы, нужен тигель ужасного калибра. Величайшие волшебники и ведьмы всегда рождаются из невзгод. Каждый из вас, очевидно, страдал и становился сильнее», — крепчал. «Некоторые предпочли подняться над болью и страхами, другие же решили принять их и предаться пути мести. Том Реддл выбрал второй вариант», — заключил Поттер. «Нет», — странная улыбка появилась на губах основателя. «Его путь не определялся местью. Как и ты, он научился просто отпускать то, что причиняло ему боль. Я не смогу с точностью сказать, что послужило причиной того, что затянуло его на эту неправильную тропу. Логика и хитрость для него словно родные братья, хотя он гордился собой до самонадеянности и считал себя не таким, как все остальные волшебники, и редко поддавался эмоциям. Скорее всего, именно страх смерти заставил его стать тем, кем он является сейчас, но я чувствую, что произойдет еще нечто большее. Все боятся смерти. Сила ненависти Риддла к ней была необъяснима. Салазар вздохнул и слегка покачал головой. Теперь это не имеет никакого значения, ибо то, кем он стал, важнее пути, который привел его к такому состоянию. Ему нельзя позволить вернуться, согласился Гарри. Тому Риддлу редко мешали получить то, что он хотел, предупредил Слизерин. Это будет нелегко, особенно когда никто из нас не знает, каким образом он попытается вернуться в тело. Книга оказалась на редкость бесполезной, вспомнил мальчик. Заметки темного лорда, которые, должно быть, имели дополнительный источник знаний к тайнам самых темных искусств, касались только метафор возрождения, а множественные листы пергамента подробно описывали то, как создавать и уничтожать крестражи. Это больше не проблема на ближайшее будущее, напомнил ему основатель, и Поттер ощутил прилив несказанной радости, осознавая, что это правда. «Тебе нужно выиграть турнир. Нам известно о двух волшебниках, которые жаждут твоей смерти по той или иной причине, Волан-де-Морт и Альбус Дамблдор. Они не станут слушать слабого, невежественного 14-летнего подростка, который не может заслужить их уважения. Вряд ли темный лорд вообще станет меня слушать», подметил наследник. «Думаешь, что Альбус Дамблдор тебе поверит?» Задал свой вопрос предок. В его тоне проглядывалось только злобы. Он не послушал Тома, когда мальчик предупредил его, что в приюте ему будет небезопасно, и отослал обратно. Это был первый раз, когда он назвал его по имени, и первый реальный намек на привязанность Слизерина к молодому волшебнику. «Я не скажу ему», — ответил Гарри. «Тем более, что никто не станет меня слушать. Они не откажутся от своих попыток решать за меня мою судьбу. Если они пытаются посягнуть на мою жизнь, то я превзойду их, чтобы одолеть обоих». «Какое честолюбие!» — гордо улыбнулся Салазар. «Ты, мой наследник, заставишь меня гордиться тобой ничуть не меньше, чем своей собственной дочерью, которая сильно хотела превзойти меня». Глава 28. Разговор с Сириусом. «Преврати ноготь большого пальца во что-нибудь другое», — приказал Салазар. Гарри глупо уставился на картину. «Он ведь только начал отрастать. Никто даже и не заметит, если он у тебя будет отсутствовать», — вздохнул основатель. «Вся суть состоит в том, что ты учишься обращать вспять воздействие преображения на самого себя. Разве я не могу преобразить что-нибудь другое?» — спросил мальчик. «Существовали сотни, тысячи вещей, на которых он предпочел бы проверить это в первую очередь, чем на себе. Чтобы достичь определенного успеха в самопреобразовании, тебе необходимо использовать заклинание на самом себе, никак иначе», — устало повторил Слизерин. «Очевидно, что оно не будет работать, если ты попытаешься сделать это при других обстоятельствах, или же исход будет совсем иным и далеким от того, что ты хотел». «Хорошо». Гарри постучал кончиком палочки по не до конца восстановившемуся ногтю большого пальца и поморщился от внезапного холода, когда тот превратился в сверкающую сталь. «Блестящий», — заметил предок. «Я уверен, что никто не заметит, если ты оставишь его таким навсегда». «Что за заклинание?» — спросил мальчик. Вторая задача неуклонно приближалась. Наступило уже начало февраля, а он едва приблизился к тому, Чтобы успешно исполнить трансфигурацию на самом себе, наследник винил во всем Салазара. Он заставлял Гарри проводить по несколько часов в библиотеке, исследуя и изучая принцип работы жабр, чтобы его тело вместе с магическим истоком смогли принять изменения, которые произойдут с ним в результате преображения. «Ридя», — ответил его предок, — «сконцентрируйся на том, чтобы обратить результат недавно использованного заклинания вспять. Ридя», — повторил Поттер. Ноготь вернулся к своему привычному виду. Он скептически постучал по нему своей палочкой и не слишком удивился, когда услышал слабый звон стали. «По крайней мере, это не так бросается в глаза», — ухмыльнулся основатель. «Попробуй еще раз». Гарри смерил портрет злобным взглядом, но все равно повторил процесс, на этот раз более решительно и сосредоточенно. «Вот так-то лучше», — кивнул Слизерин. Змея, находившаяся на его плечах, повторила действие своего хозяина. Ноготь мальчика не только утратил свою металлическую составляющую, но и вырос до прежнего размера, который был до того момента, когда он сломался на обратном пути из косого переулка. «Теперь я действительно могу попытаться преобразовать свои легкие?» — спросил зеленоглазый волшебник. Казалось, чем дольше ему приходилось практиковаться в этой отрасли магии, тем больше мальчик отставал от других чемпионов. От Флёр де Лакур ему удалось узнать, что его соперники не стоят на месте. «Полагаю, у нас мало времени», — признался Лазар. «Осталось всего полторы недели, чтобы справиться с этой задачей, устранить все проблемы с прорезыванием зубов и привыкнуть к совершенно иному дыханию. Тогда мне лучше начать прямо сейчас», — Гарри поднял палочку, но остановился, когда основатель отрицательно покачал головой. «Тебе понадобится вода, чтобы дышать, когда ты преобразуешь свои легкие», — напомнил ему предок, словно глупому. «Тебе придется снова познакомиться с бассейном». После этих слов на губах Слизерина появилась веселая улыбка. В прошлый раз, когда мальчику пришлось окунуться в ледяную воду, ему не хотелось смотреть, а сейчас его прямо распирает от желания. «Не в этот раз», — решил наследник, снова поднимая палочку. Очень сильное согревающее заклинание обрушилось на бассейн с водой, слегка дымящийся в прохладном помещении и выглядевший гораздо более привлекательной перспективой, нежели раньше. Салазар мгновенно поник. «Поздравляю тебя с приобретением хитрого и независимого мышления», — улыбнулся он после минутного траура по потерянному развлечению. «До недавнего времени ты бы без задних мыслей прыгнул в воду, если бы я тебя попросил об этом. Я больше не буду слепо следовать инструкциям», — гордо заявил Гарри. «Даже твоим». «Хорошо», — яростно прошипел волшебник, изображенный на картине. «Если ты бросишься в пекло с завязанными глазами, то ты можешь погибнуть». «Удивительно, что я еще жив», — широко улыбнулся мальчик. «Вслепую вникать в суть дела — неплохой способ описать последние 3 года моей жизни. Залезай в воду», — приказал Слизерин, — «и постарайся не утонуть». Гарри снял мантию и сел на край моста в форме раздвоенного языка, затем погрузился в бассейн, пока вода не достигла уровня шеи. Он глубоко вздохнул. «Ты готов?» — спросил основатель. Мальчик приложил кончик палочки к груди и представил себе, как внутри его легких что-то преобразуется. Маленькие мешочки, альвеолы, изменялись в длинные волнистые нити, превращая его легкие во что-то отдаленно напоминающее усики анемона. Издав тяжкий вздох, он втянул воздух в легкие. Чувство облегчения не пришло со временем. Потребность в кислороде только возрастала. Не обращая внимания на растущее желание воспользоваться заклинанием и сдаться, он опустил голову под воду и сделал большой глоток теплой жидкости. Наступило небольшое облегчение, однако когда его легкие наполнились, мальчик едва ли мог опустошить их. Мускулам диафрагмы попросту не хватало сил, чтобы вытеснить оттуда всю жидкость. Его организм не успел привыкнуть к подобным изменениям. «Ридя», — прохрипел он, захлебываясь водой. Слизерин с беспокойством наблюдал, как Гарри несколько раз откашлялся, прежде чем ущипнуть себя за переносицу. «Если я правильно понимаю, это не сработало, преображение удалось, но я не могу вытеснить воду из легких», — сообщил ему мальчик. «Если мне не удастся разогнать воду внутри моего организма, то мои жабры попросту не выдержат, и я утону». «Тогда тебе стоит вернуться в библиотеку», — решил Салазар. «Я не смогу помочь тебе здесь, ведь необходимо провести изменения в грудных мышцах, чтобы обеспечить циркуляцию воды, но без детального изучения ты можешь слишком легко погубить себя». «Назад в библиотеку», — проворчал Гарри. На его взгляд, он и так провел там слишком много времени. Дело было вовсе не в том, что мальчик утратил удовольствие от чтения или открытия новых аспектов магии. Скорее всего, его волновало общество, которое ему приходилось избегать. Гермиона, как ни странно, полностью отказалась от своей преданности Хогвартсу в пользу новоприобретенного друга Виктора Крама. Поттер подумал, что это может быть как-то связано с тем, что девочка не могла свободно общаться с Роном без другого человека, своего рода, посредника. Если бы Болгарин смог оценить преимущество ее знаний, то она бы ухватилась за любую возможность произвести на него впечатление. Французская ведьма постоянно посещала библиотеку, но она ограничилась лишь той ее частью, где находилось множество различной информации о чарах. Со стороны казалось, что она делает все возможное, чтобы избежать нечто столь ужасного, как зрительный контакт с Гарри. Мальчику приходилось больше разговаривать с Крамом, чем с ней, и ему даже удалось несколько раз повторить неофициальное болгарское приветствие, когда замечал, что они следуют к одному и тому же разделу книг. Он подозревал, что план на второе испытание, который готовил соперник из Дурмстранга, был похож на его собственный. По крайней мере, это точно было связано с преображением. «Иди», радостно подбодрил его Салазар. Он прекрасно знал, что Гарри не любит находиться рядом со своей бывшей подругой, когда мальчик проводит время в библиотеке. Наследник переоделся, радуясь ощущениям теплоты и сухости, даже несмотря на тот факт, что ему придется приступить к тренировкам значительно позже. Он уже несколько раз предлагал сделать это в выручай комнате, которая могла удовлетворить почти любой каприз. Его предок никогда не принимал эту идею всерьез. Основатель был возмущен тем фактом, что прямой родственник хотел использовать комнату его друзей, а не его собственную, и разгневан попытками мальчика сделать что-нибудь опасное там, где он не сможет присутствовать лично, чтобы, в крайнем случае, предложить помощь. Мальчику казалось, что гнев Салазара связан с первым не меньше, чем со вторым. «Вообще-то», — произнес образ с картины, — «прежде чем ты уйдешь, я должен научить тебя одному очень полезному заклинанию. Происходят такие ситуации, когда люди узнают то, о чем они не должны были знать, или же они таким образом мешают осуществлению твоего плана. Этот раздел магии может быть чрезвычайно полезен в контролировании своих собственных способностей, как только ты полноценно обучишься самопреобразованию». «Что за заклинание?» «Чары забвения», с излишней драматичностью пояснил основатель. «Я уже знаю заклинание и действие волшебной палочки», согласился Гарри. Локхарт утверждал, что очень хорошо владеет этим заклинанием, и безусловно продемонстрировал некоторое мастерство над ним, когда лишился здравой части мыслительной деятельности. Это может быть крайне полезно. По крайней мере, он мог использовать его, чтобы саботировать своих соперников-чемпионов. Было бы весьма трагично, если бы они забыли о своей тактике на первое испытание за несколько минут до его начала. «Ты должен точно представлять то, что именно удаляешь», твердо наказал ему Салазар, «иначе ты можешь нанести себе значительный ущерб. Почти невозможно удалить события, которые имеют большое значение или важность на постоянной основе, поскольку ум цепляется за них, и они всплывают на поверхность. Как только идея укоренилась, от нее очень трудно избавиться, поэтому чем быстрее чары будут исполнены, тем лучше. Постарайся сосредоточиться и представить, будто бы ты пытаешься вычистить что-либо дочисто. Доска, окно, любой представленный образ будет работать. Для освоения потребуется немного времени». «Как мне это сделать?» – спросил мальчик. «Ну, если у тебя есть элементарное понимание принципа работы чар, то, в принципе, ты можешь попросить кого-нибудь позволить испытать заклинание, а потом воспользоваться этим снова и снова», – Слизерин усмехнулся. «Они не смогут ничего заметить, пока ты убираешься лишь незначительные фрагменты произошедшего. Таким образом ты не причинишь им вреда и не оставишь подозрительных пробелов в памяти». «Я уверен, что смогу найти более нравственный подход», — улыбнулся Поттер. Особенно забавной казалась идея, чтобы подшутить над Малфоем, или Роном, или над кем-то, кто посмел причинить ему боль. Однако попытки использовать чары, которые ты не изучил должным образом, на другом человеке, могут привести к плохим последствиям. «Я бы не советовал тебе испытывать его на себе», — предупредил Салазар. «Я и не собираюсь», — ответил наследник. Он был честен с самим собой, но болезненные воспоминания, которые ему хотелось бы забыть, оставили тяжелый осадок на сердце. Самое важное, что первое пришло в голову, ощущения, которые он испытывал при разрыве собственной души. Вскоре последовали поцелуй с французской чемпионкой, предательство Кати и ужасный образ обнаженного Дадли. «Хорошо», — сухо произнес основатель, — «ты гораздо способней, чем был раньше, но у тебя все еще проявляются проблески безмозглой отваги. Я направляюсь в библиотеку», — сказал Гарри Картине, перенося ее через мост обратно в кабинет. «Я приду сюда попрактиковаться, как только найду решение или даже несколько». То, что Виктор Крам и Гермиона снова оказались в библиотеке, было неизбежно. Гарри прошел мимо их стола, уверенный в том, что его бывшая подруга не оторвется от чтения книги, а если это и произойдет, то ему будет все равно. Девочка смогла обидеть его, сломала волшебную палочку, но это нельзя было назвать причинами, по которым ему стоило ее бояться или избегать. Гермиона была не с ним. Гарри углубился в раздел, посвященный анатомии водных существ, и теперь он сожалел, что оставил уход за магическими существами в начале года. Мальчик не имел точного представления о том, что именно пытается найти, поэтому просматривал каждую книгу, которая казалась ему смутно полезной. «Ты тоже читаешь о водных существах?» — робко пробормотал кто-то позади него. Поттер обернулся и увидел Невилла, который взвизгнул от неожиданности при его внезапном движении и появлении первых нескольких дюймов волшебной палочки из рукава мантии. «Да», — спокойно ответил он, убирая орудие с глаз долой. «Прости, Невилл, я не хотел тебя напугать». «Меня легко напугать», — угрюмо заверил его нервный мальчик. Он выглядел очень несчастным. «Что ты здесь делаешь?» — спросил его Гарри. Бедный долгопупс выглядел так, словно не спал несколько дней. «Возвращаю книгу», — объяснил он, «по крайней мере, пока не увидел тебя здесь». А теперь застенчивый гриффиндорец неловко заерзал под его пристальным взглядом. «Я собирался тебе предложить маленькую помощь», — наконец признался он. «Я подумал, что это лучший способ поговорить с тобой». «Помощь с чем?» — Невилл не ошибся, ведь Гарри так и не смог придумать ничего полезного. «Ну, я постоянно вижу, как Гермиона пытается помочь другому чемпиону, проверяя и читая книги о водных существах и трансфигурации», в голосе мальчика прозвучало удивительное осуждение. Очевидно, предательство было чем-то, чего он действительно не мог понять или простить. Уважение Гарри к нему немного возросло. «Второе испытание будет проводиться под водой», — сказал наследник. Долгопупс, конечно же, не собирался помогать своим соперникам после того, как так язвительно отозвался о Гермионе, одной из немногих, кто всегда был добр к нему, из-за ее предательства. «Что ты знаешь о жабраслях?» — с неожиданной уверенностью спросил он. «Полагаю, это может оказаться полезным», — заключил Гарри, учитывая название и его отношение к нашему разговору. «Это позволит тебе с легкостью дышать под водой», — заверил его Невилл. «Правда, я не уверен в том, что ты сможешь их отыскать за такой короткий промежуток времени. Они растут в Средиземном море и обычно не собираются вплоть до самого лета». «Я умею дышать под водой», — рассеянно ответил Поттер. «Мне просто нужно усовершенствовать этот навык». Ох, долговязый мальчик выглядел весьма подавленным, и Гарри стало жаль его. «Это не значит, что ты можешь не рассчитывать на помощь с моей стороны, Нев». Его друг поднял свой удивленный взгляд, услышав свое прозвище впервые с их последнего разговора в спальне Элознаменного факультета. «Ты можешь мне помочь, пока это не в моей власти. Сейчас мне, в первую очередь, необходимо думать о турнире». «Конечно, я понимаю. По правде говоря, мне действительно хотелось бы, чтобы ты помог мне во всем разобраться», — слегка пристыженно признался Невилл. «Большинство студентов называют меня сквибом, ведь у меня редко получается сделать что-либо правильно. Ты настолько изменился с прошлого года, стал намного сильнее, и я надеялся, что ты сможешь мне помочь». «Совсем», — пробормотал Гарри. Ему очень хотелось помочь старому другу, подтолкнуть его, чтобы он смог встать на ноги, но это подразумевало собой серьезную ответственность. «Ты спрашивал Гермиону?» — поинтересовался он. «Нет», — возразил долгопупс. «Она слишком занята, помогая Краму, не замечая студентов своего факультета. Остальные ребята интересуются разными вещами, но уж точно не моими проблемами. Они играют со мной в настольные игры и часто обсуждают различные виды спорта, на этом все. Они оставили тебя одного, не так ли?» Всего лишь на мгновение Поттеру удалось увидеть в нем свое отражение, и он подумал о том, что ему суждено страдать, пока мальчик не наберется силы и не станет таким же, как сам Гарри. предастся ли он отчаянию или сможет выбраться из своей ситуации. «Я помогу тебе», — решил зеленоглазый мальчик. «По выходным, между обедом и ужином, сколько угодно времени. Встретимся на 7-м этаже сразу после лестницы, на 3-й выходные после 2-го испытания Нев». «Спасибо», — Невилл улыбнулся, резко выпрямляясь, и Гарри смог разглядеть в нем перспективу могущественного волшебника, если бы только ему позволили найти в себе силы. «Я помогаю тебе, чтобы ты впоследствии смог помочь себе», — сказал ему Поттер. «Я благодарен за то, что ты вообще согласился», — пробормотал Долгопупс. «Рон, Симус и Дин, им все равно, как будто мы никогда не были друзьями. Ты можешь найти новых друзей, Нев», — заверил его юный чемпион. «Тебе нужно найти равных, людей, которые понимают и уважают тебя». Слова Салазара слишком легко слетели с уст мальчика, создавая ощущение полной уверенности в его словах. Горькая правда заключалась в том, что, произнося эти слова, Гарри мог думать лишь о Флёр Делакур, которая должна была стать для него поддержкой и опорой, всем, что он только что осмелился озвучить своему старому другу. Невилл гордо стоял с выпрямленной спиной, не замечая сомнений, которые испытывал его собеседник. «Именно это ты и делаешь», — понял он. «Ты ведешь себя как обычно», — в его голосе звучало неприкрытое восхищение, и Поттер вспомнил, что бабушка мальчика славилась своей свирепостью и властностью. Она старалась воспитать в нем твердый характер, хладнокровное мышление и, рано или поздно, ей это удалось бы. «Мы не можем быть никем другим», — закончил наследник. Возможно, со стороны это прозвучало довольно глупо, но Долгопупс кивнул, и отчетливая решимость вспыхнула в его глазах. «Спасибо, Гарри», — уверенно произнес он. «Увидимся в назначенный день, Нев, и мы позаботимся о том, чтобы никто больше не посмел называть тебя Сквибом». Данное прозвище было слишком близким магическим эквивалентом тому, чтобы называть человека, фактически, никем. Зеленоглазый волшебник с трудом переварил сказанные слова. «Не слушай этих болтунов», — добавил он, когда его друг уже начал уходить. «Они все еще дети. Мы растем быстрее, ведь у нас не было другого выбора». Гарри наглядно удалось увидеть, не только он оказался отреченным от, пожалуй, всего коллектива Лазнаменного факультета. В промежутках между возвращением прочитанной книги и в то время, пока тянулся за следующий, он задался вопросом, сколько еще учеников проскользнуло в бездну отчаяния Хогвартса. Никто и никогда не обращал внимания на долговязого мальчика, кроме тех случаев, когда он был причиной несчастья в кабинете, когда проводились занятия. Случайное отслоение от общества и пренебрежение – то, что на данный момент определяло его старого друга. Несправедливость происходящего не выходила у наследника из головы, пока он просматривал книги в библиотеке. Его поиски завершились только тогда, когда на его плечо приземлился маленький серый комочек с перьями. Сова его крестного, визжащая хижина. «Сегодня», — прочел Гарри, — «чернила еще не успели высохнуть и образовали едва заметную зеркальную копию слов на обратной стороне листа пергамента». Он осторожно опустил маленькую сову в карман своей мантии. Мадам Пинс запретила бы ему посещать библиотеку на всю оставшуюся жизнь, если бы узнала, что он принес птицу в ее личные владения. Мальчик оглянулся на небольшую стопку книг, которые ему еще предстояло изучить, а затем на послание в своей руке. «Вряд ли мне удастся придумать что-нибудь другое», — подумал он. «Надеюсь, что одного варианта будет достаточно. Изменение строения легких, позволяющее им расширяться и сокращаться точно так же, как в книге описан процесс сердцебиения. Ни одна из книг о водных существах не содержала ничего полезного, они все имели внешние жабры и плавали круговыми траекториями, чтобы вода всегда находилась в движении». Гарри старался как можно быстрее поставить книги обратно на полки. Он взмахнул палочкой, чтобы вернуть их на прежние места. В ту же секунду, как книги были разложены, мальчик сверился с картой мародеров и, конечно же, прямо под изображением дремучей ивы висел ярлык с именем крестного отца. Сириус ждал. Поттер поспешил покинуть библиотеку, не обращая внимания на потрясение Гермионы, которая удивилась, когда он прошел мимо их столика. Бродяга рисковал своей жизнью, чтобы оказаться настолько близко к школе. Судя по всему, цель его визита была важной. Зеленоглазый волшебник пронесся по коридору, выходящему на оранжерею, расталкивая второкурсников по пути к кабинету гербологии, и оказался в том самом уголке Хогвартса, где росла ива. По словам Салазара, это худший магический эксперимент Хельги Пуффендуй. Вокруг царила мертвая тишина. Либо его крестный отец уже затянул узел где-нибудь на стволе дерева, либо оно попросту ожидало момента, когда Гарри подойдет достаточно близко, чтобы прихлопнуть его, как муху. «Папилионис», — пробормотал мальчик. Изящная бабочка с черными крыльями пролетела половину пути до дерева, прежде чем ее расплющила ветка шириной с тела мальчик. «Значит, все-таки засада». Поттер, воспользовавшись чарами левитации, поднял небольшую сломанную ветку из-под дерева и нажал на кнопку. Не было никакого смысла пытаться добраться до нее самому и оказаться раздавленным, как его призванное насекомое. Дерево слегка задрожало и тут же замерло. Сириус ждал в самом начале коридора, который находился внутри вековой ивы. «Гарри», — улыбнулся он, обнимая мальчика. Его крестный выглядел на удивление чистым и сытым для беглого волшебника. Его одежда больше не висела на нем, и его некогда худощавый вид сменился на хорошо сложенную фигуру, которой он, должно быть, обладал до заключения в Азкабан. «Мне удалось вернуться в дом своей семьи», — объяснил Сириус, заметив замешательство крестника. «Я бы предложил показать его тебе, но он пребывает в ужасном состоянии и скрыт под чарами Фиделиуса. Да и, сказать честно, там не очень уютно. Может быть, через год, когда этот несчастный домовой эльф сумеет привести дом в порядок, тогда я обязательно заберу тебя. Это безопасно». Зеленоглазый волшебник не переживал по поводу чистоты дома. Если есть шанс, что дементоры неожиданно ворвутся туда и заберут душу его крестного. «Чары Фиделиуса», — повторил бродяга. «Мало что может быть безопаснее. Кто хранитель тайны?» Гарри сомневался насчет такой магической защиты. С одной стороны, это было невероятно безопасно, ведь только один человек обладал информацией о местоположении дома, но с другой стороны, его родители находились вместе, скрытым под чарами, когда Волан-де-Морт пришел за ними. «Дамблдор», — пришел в восторг Сириус, — «хотел бы я посмотреть на то, как кто-нибудь попытается выведать у него секрет». «Это хорошо», — согласился мальчик, оставив при себе свои сомнения относительно величайшего волшебника. «Директор позаботится о безопасности Сириуса. Он делал все возможное, чтобы обезопасить всех, если они невиновны. Только Гарри, жертва, которая должна быть подвержена рискам и, возможно, убита. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить о том, что в безопасности», — начал крестный, отступая назад и принимая серьезный тон. «Я хочу знать, что происходит. Невозможно послать сову туда, где я остановился, тем более не зная точного местоположения». «Все изменилось», — просто ответил Поттер. «Мне тоже так показалось. В прошлом году, когда я пришел за Петтигрю, ты был мальчишкой, а теперь ходишь и говоришь так, будто за 8 месяцев постарел на 10 лет». Бродяга монотонно расхаживал вдоль коридора в гниющем здании. «Я вырос», — решил мальчик. «У меня попросту не хватило терпения, Сириус. Каждый год меня бросали в какую-нибудь ситуацию, опасную для моей жизни, и каждый раз мне удавалось спастись. Это не продлится долго. Ты не должен быть сильным в 14 лет, Гарри», — мягко сказал ему крестный. «Должен», — пожал он плечами. «Моим врагам не 14, так что я тоже не могу себя вести подобным образом». «Как бы ты ни был прав», — печально ответил бродяга, — «лучше бы это было не так. Такие желания не сбываются», — с горечью сказал наследник. «Ответь мне, ты достаточно сильный?» — спросил Сириус. «Да», — подтвердил Гарри, — «гораздо сильнее, чем ты думаешь, но этого недостаточно. Волшебники, которых я должен превзойти, являются одними из самых могущественных. Сила — не единственный способ быть по-настоящему сильным», — заметил мужчина. «Лили, твоя мать, говорила об этом нам с Джеймсом, когда мы были на последнем курсе и война только начиналась. Сейчас я понимаю, что она была права». «Да, но сила способна наверняка сделать меня могущественным», — нерешительно возразил мальчик. Ему не хотелось спорить со словами своей покойной матери. «Тогда пусть будет так», — воскликнул Сириус, — «но старайся развиваться во всех отраслях, разносторонне. Выиграй этот чертов турнир, в котором по воле судьбы тебе довелось принять участие. Докажи, что ты превосходишь всех тех, кто отвернулся от тебя. Если твое счастливое детство должно быть принесено в жертву, тогда получи все, что сможешь взамен». «Обязательно», — твердо ответил Гарри. «Хорошо», — усмехнулся крестный. «А теперь расскажи мне, что произошло после твоего последнего письма». «Много всего», — прошептал Гарри, вспомнив вспышку зеленого света и пустые глаза Питера Петтигрю. «Значит, все проходит не так уж и гладко», — сказал бродяга после минутного молчания. Они добрались до визжащей хижины и забрались в нее через единственный специально сделанный вход. Большинство посетителей проходили через дыру в дальнем конце здания. Отчасти, — улыбнулся Гарри, — ему удалось избавиться от Кристража. У него был могущественный наставник, Салазар, и, возможно, единственный друг, Невилл. Он подавил дальнейший поток воспоминаний, прежде чем в голове всплыл момент его поцелуя с французской ведьмой. «В этом году мне удалось узнать гораздо больше, чем в прошлом, а моя новая волшебная палочка идеально подходит для меня. У меня появились цели, мечты, которых я попросту не мог иметь раньше». Лицо мальчика потемнело. «Это стоило мне друзей, которые не смогли принять моих изменений, которые не понимают, зачем мне это. Я остался совсем один», — в конце голос Гарри дрогнул, выдавая внутренние переживания. Он не хотел, чтобы крестный отец видел его слабость. «Я был один в Азкабане», — улыбка Сириуса исчезла. «Там не существует ничего, что бы могло уберечь тебя от всплывающих мыслей. Дементоры постоянно будоражат твои воспоминания, выталкивая самые печальные, доставляющие немало боли, на первый план, каждый раз, когда они приближаются к тебе. Под их натиском собственный рассудок было тяжело сохранить, но я понимал, что не виновен, ведь где-то глубоко в душе у меня оставалось то, к чему они не могли прикоснуться. Крики этих существ были почти настолько же мучительными, как и их распространяемый холод. Тебе придется отыскать цель, идеал, к которому нужно стремиться, посвятить себя полностью, и этого будет достаточно, чтобы остановить процесс поглощения разума. Вскоре, когда все встало на свои места, я осознал, что у меня еще остались дорогие мне люди, и я не настолько одинок, как думал. Когда я выбрался оттуда, у меня была единственная цель – убить Петтигрю. Теперь у меня есть важные для меня люди, ты и Римус. «Все становится лучше», – перефразировал Гарри. «Это, пожалуй, единственное, что помогает мне жить дальше. Когда падаешь на дно, ты уже понимаешь, что дальше тонуть некуда. Моя мать говорила мне это, когда меня распределили в Гриффиндор», — усмехнулся Сириус. «Она ненавидела респектабельного, правильного ребенка, который не придерживался идеалов чистой крови». Мальчик фыркнул. Школьные годы бродяги были отнюдь нереспектабельными. Он был обладателем рекорда по количеству опозданий на занятия, полученных за один учебный год. Как продвигается подготовка ко второму испытанию? Глаза его крестного заблестели от возбуждения и гордости. Наследник мгновенно понял, что Сириус был бы одним из тех, кто обязательно бы попробовал принять участие в соревнованиях. «Я собираюсь преобразить самого себя. Испытание будет проходить под водой». Мужчина просиял еще более горделиво. «В твоем возрасте самотрансфигурация – редкость». Крестный отец сильно похлопал его по спине. «Чтобы стать анимагом, требуется много усилий, но намного меньше представления о самой магии, чем ты думаешь. Мне кажется, что ты сможешь попробовать преобразиться в свою анимагическую форму уже совсем скоро. Интересно, кем бы ты был? Еще одним оленем, прямо как Джеймс, или птицей, ведь ты летаешь на метле, возможно, даже лучше, чем твой отец». Гарри радостно слушал, как крестный пускается в рассуждение о анимагической форме. Мальчик просто очень рад, что может поговорить с кем-то, кто действительно заботится о нем. Глава 29. День Святого Валентина. Наступил самый нелюбимый день в году для французской волшебницы, когда абсолютно любая вещь, которая ей не нравилась, лишь сильнее действовала на нервы. Она считает, что День Святого Валентина – единственный день, доставляющий немало проблем.